Знаю, что теперь не отстанешь, но за 10 000 не отдам. Наперед говорю, не отдам. «Эй, Порфирий!» – закричал он, подошедший к окну на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. «Эй, Порфирий, принеси-ка щенка!» «Каков щенок?» – продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Краденый! Ни за самого себя не отдавал хозяин! Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменил у Хвостырева». Чичиков, впрочем, отроду не видел ни кауры кобылы, ни Хвостырева. «А, давай его сюда!» – закричал он, увидевший Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганом на вате, но несколько позамасленнее. «Давай его, клади сюда, на пол!» Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю. «Вот щенок!» — сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявший рукой. Щенок испустил довольно жалобный вой. «Ты так ж не сделал того, что я тебе говорил?» — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка. И не подумал вычесать его? Нет, я его вычесывал. А чё ж блохи? Не могу знать. Статься, может, как-нибудь из брички поналезли. Врёшь! Врёшь и не воображал чесать. Я думаю, дурак ещё своих напустил.